Глава четвертая. Орфист, ваша песня печально звучит, а прежде и каждый был рад. Ваши руки дрожат, и голос дрожит. Почему вы отводите взгляд? Миноли с радостью свернулась бы где-нибудь клубочком и уснула, но красотка начала тихонько курлыкать. Кажется, Сильвина обещала, что им будут собирать остатки еды. Вспомнила девочка и направилась через двор к кухне. В царившей там кутерьме ей долго не удавалось обнаружить ни Сильвины, ни Каму. Наконец она увидела, как дурачок, ковыляя, вышел из кладовки. Обеими руками он бережно прижимал к себе огромный круг сыра. Увидев девочку, Кама радостно осклабился и отпустил сыр на единственное незанятое место, остававшееся на кухонном столе. «Кама, кормить милашек! Кама, кормить!» «Будь умником, Кама! Закончи сначала с сыром!» — велела женщина, которую, как помнила Миноли, звали Абуна. «Кама должен кормить!» — заявил дурачок и, схватив миску, бесцеремонно вывалил ее содержимое прямо на стол, а потом зашагал по направлению к кладовой. «Камо, вернись сейчас же и займись сыром!» Миноли уже и сама пожалела о том, что явилась на кухню, и тут ее заметила Абуна. «Так вот, кто всему виной! Ну да ладно, все равно от него теперь не будет никакого прока, пока он не поможет тебе накормить твоих зверюшек. Только держи их подальше от кухни!» «Хорошо, Абуна, извини, что я тебе помешала!» «Еще бы! Устроить такой тарарам в самый разгар приготовления к ужину!» «Кама, кормить милашек! Кама, кормить милашек!» Дурачок уже со всех ног бежал обратно, роняя на пол кусочки мяса из переполненной миски. «Только не на кухне, Кама! Ступай отсюда вон! Ступай, тебе говорят! А ты, девочка, пришли его обратно, когда они поедят, ладно?» Одно из немногих доступных ему дел — это управляться с сыром. Миноли кивнула Абуне и, улыбнувшись Каму, повела его из кухни вверх по ступенькам во двор. Красотка с компанией сразу же набросились на них. Обе тетушки с дядюшкой снова уселись на плечи Каму. Лицо дурачка светилось восторгом. Он стоял, боясь пошелохнуться, видимо, опасался, как бы его движения не спугнули дорогих гостей. Остальные фаеры тоже то и дело подлетали к нему, чтобы схватить кусочек, или, уцепившись за одежду, клевали прямо из миски. И хотя красотка, нырок и крепыш предпочитали брать еду из рук Миноли, миска, тем не менее, скоро опустела. «Кама принесет еще! Кама принесет еще!» Миноли поймала его за руку и повернула лицом к себе. «Нет, Кама, им хватит, больше не надо, Кама. Теперь ты должен заняться сыром. Милашки уходят!» Лицо дурачка печально вытянулось. Он наблюдал, как фаеры один за другим лениво взлетают на высокую крышу здания. «Милашки уходят! Теперь, Кама, им нужно поспать на солнышке. Они хорошо поели, а ты возвращайся к сыру». Миноли легонько подтолкнула его в сторону кухни. Он неохотно заковылял прочь, сжимая в руках миску и неотрывно глядя через плечо на фаеров. В результате он врезался прямо в дверной косяк. Потом, так и не сводя глаз со своих любимцев, сделал шаг в сторону и исчез в дверном проеме. «А можно я тоже буду помогать тебе их кормить? Хотя бы иногда, ну хоть разочек!» — раздался рядом просительный голос. Быстро обернувшись, Миноли увидела Пьемура. Залохмаченные волосы падают на лицо. Вся шея до самых ушей в грязных разводах. Другие мальчишки и подмастерья еще только начинали выходить во двор, направляясь в сторону главного здания. Помнится, мастер Шанегар назвал его мошенником. Что ж, очень похоже. Несмотря на вкрадчивый голосок, от Миноли не укрылся озорной блеск в его хитрющих глазах. «Что, Сранли поспорил?» «Поспорил?» Пьемур испытующе взглянул на девушку. Потом не выдержал и фыркнул. «Видишь ли, Миноли, малышам вроде меня все время приходится думать, как бы хоть на шаг обойти здоровенных балбесов, таких как Ранли. А не то они в любой момент могут устроить мне темную в спальне. Ну и чем же ты побился с ним об заклад? Что ты позволишь мне кормить ящериц, потому что они уже меня знают. Они ведь и вправду меня знают, верно? А ты и вправду мошенник, верно?» Ухмылка Пьемура превратилась в хорошо отрепетированную гримасу.

и, увидев, что он лукаво ухмыляется, заставила себя улыбнуться в ответ. «Ты и есть Минолли?» — спросил чей-то ровный голос. Девочки выстроились за спиной говорящей, тем самым лишний раз подчеркивая, что все они заодно. «Никем другим она, пожалуй, не может быть», — заметила смуглая девочка из стайки. «Я Пона. Мой дедушка — лорд-правитель Бола». Первая девочка протянула правую руку ладонью вверх. И Минолли, которой до сих пор не приходилось ни с кем обмениваться официальными приветствиями, накрыла ее ладонь своей. «А я Минолли», — ответила она и, вспомнив замечание Пимура, насчет родовитости добавила. «Мой отец — Янус, правитель морского холда, что на полукруглом море». По шеренге девочек пронесся удивленный шепоток. «Выходит, она родовитее нас», — неохотно признал чей-то голос. «Разве в цехе орфистов имеют значение титулы?» — спросила Минолли, недоумевая, какие еще правила этикета она могла по незнанию нарушить. Ведь Петерон не раз твердил ей, что в цехе орфистов как нигде придается значение в первую очередь особенностям и достижениям в музыке, а вовсе не родовитости. Но вот только что Пьемур сказал, ты родовитее, чем они. «Все равно, самый старый морской холм не полукруглый, а телег», — довольно резко заявила смуглая девочка. «Зато Минолли дочь, а не племянница», — ставила девочка, признавшая первенство Минолли. Она, в свою очередь, протянула Минолли руку, и, как показалось той, уже не так неохотно, как первая. «Мой отец Тимарин, мастер-ткач из холда Телгар. Меня зовут Адива». Смуглая девочка тоже протянула было руку, собираясь представиться, но их спугнул внезапный звук шагов, и они заняли свои места за столом. Все замерли, глядя прямо перед собой. Напротив Минолли оказался высокий паренек. Его и без того выпуклые глаза вытаращились еще больше при виде сценки, свидетелем которой он только что стал. Оглянувшись через плечо, Минолли увидела, что Пьемур изо всех сил скосил глаза вправо и решила, что там должно быть находится стол мастера-орфиста. Мгновение, и все стали перескакивать через скамьи, поспешно рассаживаясь. Минолли ничего не оставалось, как последовать общему примеру. По столам стали разносить тяжелые кувшины с горячим и наваристым мясным супом и подносы с желтым сыром, который Камо, видимо, все-таки нарезал, а затем корзинки с хрустящими хлебцами. Пища в цехе орфистов явно отличалась разнообразием, причем самую обильную еду подавали днем. Минолли принялась жадно, торопливо есть, но постепенно заметила, что остальные девочки отхлебывают по пол-ложки, а хлеб и сыр разламывают на крошечные кусочки. Пона с Адивой украдкой наблюдали за ней. Кто-то из их товарок хихикнул. «Ну вот», — с горечью подумала Минолли. Теперь она не угодила им своими манерами. Но подлаживаться под них значило бы признать свою неправоту. Она стала есть чуть помедленнее, но с не меньшим аппетитом и не постеснялась попросить добавки, тогда как соседки по столу не одолели и половины первого блюда. «Насколько мне известно, ты удостоилась привилегии присутствовать в Бенденвейре на последнем рождении», проговорила Пона с таким видом, будто, заговорив с Минолли, удостоилась ее великой милости. «Да, я там была. Привилегия? Что ж, пожалуй, это можно действительно рассматривать как привилегию. Вряд ли ты запомнила, кому удалось запечатление». Пону явно интересовал этот вопрос. «Отчего же? Кое-кого запомнила. Талина из Руата стала всадницей новой королевы». «Ты уверена? Какая незадача, милая Пона, что ни одной из ваших избранниц так и не удалось запечатлить!» — вкрадчиво пропела Адива. Минолли покосилась на нее и увидела в ее глазах злорадный огонек. «Ну что ж, это не последний раз. Кого еще ты запомнила? Паренек из цеха мастера Никата запечатлел коричневого. Эта новость почему-то обрадовала Пону. И еще мастер Никат получил 2 яйца огненной ящерицы». Пона вздернула подбородок и высокомерно взглянула на Минолли. «Как могло случиться, что ты?» — осведомилась она таким тоном, что Минолли остро ощутила собственное ничтожество. «Стала обладательницей 9 фаеров. Просто она оказалась в нужное время в нужном месте. Вот и все, Пона, — ответила Адива. Ведь счастливый случай не признает ни титулов, ни привилегий. И только благодаря Минолли мастер Робинтон и мастер Никат тоже получили яйца файров. «Ты-то откуда знаешь?» – удивилась Пона, разом растеряв свой гонор. Перекинулась парой слов с Талмором, пока ты кокетничала с Бенисом и Джессуаном. «Я? Да я никогда!» Пона обижалась так же легко, как обижала других. Но, услышав предостерегающее шипение Адивы, была вынуждена замолчать. «Да ты не волнуйся, Пона! Главное, чтобы Данка не застукала тебя, когда ты вертишь хвостом перед каким-нибудь наследником Холда. А я ни словечком никому не обмолвлюсь». Минолли так и не поняла, нарочно ли Адива отвлекает Пону, чтобы та не донимала новенькую ехидными вопросами. Только до конца ужина девица из Бола от нее не отстала. Минолли знала, что разговаривать через весь стол неприлично, поэтому она не могла обратиться к дружелюбно настроенной Адиве, а сидевший рядом мальчик, повернувшись к ней спиной, беседовал с товарищами. «Мой дядюшка из Телека говорит, что файры – обычная домашняя живность, но ведь держать домашних животных в спальне не разрешается», – поджав губы, заявила смуглая девочка и покосилась на Минолли. «Зато мастер-орфист не считает файров обычной домашней живностью», – подмигнув Минолли, наставительно изрекла Адива. «Да, ведь у вас в Телеке всего-то одна ящерица». И еще мой дядя говорит, что в Вере слишком уж много возится с этими тварями, вместо того, чтобы заняться насущными делами. Например, отправиться к Алой Звезде, чтобы навсегда покончить с нитями. Ведь это единственный способ избавиться от ужасной напасти. И что, по-твоему, всадники должны для этого сделать?» Свысока осведомилась Адива. «Даже тебе, Бриала, должно быть известно. Драконы не могут лететь через промежуток вслепую. Все равно они должны сжечь нити на Алой Звезде дотла. Неужели это возможно?» Ошеломленно спросила соседка Бриалы. От ужаса ее глаза стали совсем круглыми. «Да не смешите людей, Аманья!» — сердито бросила Адива. «Еще никто и никогда не был на Алой Звезде. Но они могли бы хотя бы попытаться», — вставила Пона. «Вот и мой дедушка говорит». «А кто сказал, что первые всадники не пытались?» — не уступала Адива. «Почему же тогда в архивах про эти попытки ничего не сказано?» – снисходительно обронила Пона. «Уж в песнях-то бы о них наверняка написали», – добавила Бриала, радуясь, что удалось поставить Адиву в тупик. «Не нашего это ума дело, Алая Звезда», – попыталась вывернуться Адива. «Зато разучивание песен как раз нашего», – жалобно заметила Бриала. «Когда, спрашивается, мы успеем выучить отрывок, который Талмор задал на завтра? Вечером у нас репетиция, а она наверняка затянется, потому что мальчишки вечно...» «Мальчишки? Всегда-то ты, Бриала, все сваливаешь на мальчишек», — набросилась на подружку Адива. «У тебя, как и у каждой из нас, было полно времени, чтобы выучить урок». «Нужно же было мне помыть голову, а потом Данка выпускала на швах мое розовое платье». «Постойте! Фу, красных опять нет!» капризно протянула Пона. Минолли с жадным любопытством пожирала глазами появившуюся на столе корзинку с фруктами. Пусть Пона изображает равнодушие. Минолли, недолго думая, выхватила из корзинки странный плод невиданной формы и вонзила в него зубы. Вкус у нежной мякоти оказался сладкий и чуть терпкий. Вот бы облизать пальцы, как все мальчишки. Но девочки держались так чинно и манерно, что Минолли не осмелилась. Внезапно на нее нахлынула чудовищная усталость. Сказались все заботы и треволнения сегодняшнего дня. Девочка почувствовала, что не может больше сидеть за столом в окружении множества чужих лиц, не зная, на какие еще вопросы придется отвечать. Она хочет только одного – укрыться в тишине и покое своей постели. На миг Минолли встревожилась, вспомнив о файрах, но сразу же постаралась выкинуть из головы эту мысль, испугавшись, как бы они вдруг не явились сюда. Ноги у нее гудели, голова раскалывалась, шрам на ладони невыносимо зудел. Минолли ерзала на скамейке, недоумевая, почему их так долго не отпускают. Она то и дело вытягивала шею, косясь на стол мастера-орфиста. Со своего места она не видела мастера Робинтона,

К счастью, девочке надо было лишь протянуть руку, чтобы распахнуть ставни. В комнату ввалились обе тетушки, чуть не упав на пол, в последний миг успев раскрыть крылья. Облетев комнату, они набросились на хозяйку с визгливыми упреками. Кривляка и Рыжик с дядюшкой появились с большим достоинством, а Лентяй тут же уселся на подоконник и сладко зевнул. Миноли не забыла намазать мазью ступни, хотя кожу так защипало, что на глаза навернулись слезы. Вот если бы с ней рядом была Мерим. Миноли так не хватало оживленной болтовни подружки, ее ловких, надежных рук. К тому же самой управляться собственными ступнями оказалось очень не с руки. Другое снадобье она втерла в шрам на ладони, с трудом борясь с желанием почесать зудящий рубец. Сбросив с себя одежду, девочка забралась под меховое покрывало, смутно ощущая, как файры устраиваются на ночлег у нее под боком. «Так значит, орфистов нечего бояться!» — настойчиво вертелось в ее усталой голове слова Дгилана. «Может быть, зависть тоже сродни страху?» — подумала она, уже засыпая.